«Вчера люди, работавшие на берегу морском, — сказал профессор, — нашли вас в меловой пещере, завернутого в драгоценную траву радикс виталис, жизненный корень, которую мы употребляем для возвращения к жизни утопленников, задохшихся и всех несчастных, у которых жизненные силы остановились от прекращения дыхания без расстройства органов. Но скажите мне, в свою очередь, каким образом вы попали в эту пещеру?» «Не знаю, что вам отвечать», — сказал я. «Вчера, то есть 15 сентября 1824 года, я упал в море между Кронштадтом и Петергофом, поблизости Петербурга. А сегодня нахожусь в Сибири на Шелакском носу в великолепном городе. Признаюсь вам, — продолжал я, — что я сомневаюсь в моем здоровье и думаю, что мое воображение расстроилось. Все, что я слышу и вижу, удивляет меня и приводит в недоумение. «На свете ничего нет удивительного, — отвечал профессор, — кроме того, что люди могут еще чему-нибудь удивляться. Самая удивительная вещь — создание Вселенной, а все прочее неудивительно. Знаете, что ныне 15 сентября 2824 года, и что вы спокойно проспали в пещере целые 1000 лет. «Возможно ли?» — воскликнул я. «Пожалуйте, не удивляйтесь ничему», — сказал профессор. «А скажите мне, помните ли вы все происшествия своего времени?» «Помню, как вчерашний день», — отвечал я. «Прекрасно», — сказал он. «Вы можете нам объяснить многие исторические и археологические предметы и принесете большую пользу истории просвещения. Взамен я вас познакомлю с нравами и обычаями нашего времени. Между тем, пойдемте позавтракать. Я вас представлю моему семейству». Мы сошли в нижний этаж по круглой лестнице из слоновой кости и вошли в залу, убранную с неимоверным великолепием. В ожидании прибытия дам я вступил в разговор с профессором. «Я. Кто бы подумал, что Шелакский нос, только что описанный в наше время и состоявший из ледяных и снежных глыб, будет населен? Что суровый климат Северной Сибири превратится в роскошную полуденную страну, в Эльдорадо, и что, наконец, у профессора будет более золота, нежели в наше время было у всех вместе взятых откупщиков, менял и ростовщиков? Непонятно». «Профессор. А кто бы подумал в Древней Греции и Риме во времена Геродота и Тацита, что пустыни Севера, которую первый описывал страною, вечным мраком покрытую, а другой — обиталищем волков и народов лютейших, нежели дикие звери? Что Север, — говорю я, — через 1000 лет украсится богатыми городами, населится просвещенными народами и славой сравняется с Грецией и Римом? Сравните описание Германии Тацита и записки о Галлии Юлия Кесаря с состоянием сих стран в XIX веке. Климат, люди, все переменилось. Точно то же сделало с Сибирью. Все это весьма естественно и немало неудивительно. Истребление лесов, осушение болот, переход внутренней теплоты земли к северу, возвратное движение равно ночных пунктов, «Processio aconostiorum, precision de sinoxes», и, наконец, множество непредвиденных случаев